Это была не черная дюжина, а всего лишь рядовые недотепы из канцелярии. Многие из них проливали кровь только в виде спецчернил. Не знаю, почему Лигул не послал черную дюжину, но даже и при том у нас двое раненых. Арей озабоченно посмотрел на Багрова и Улиту. Рядом с Матвеем сидела Ирка и держала ладонь на его ране, зная, что ее ладонь несет исцеление. Мамзелькина подошла и с любопытством заглянула в лицо Багрову. «И кто у нас тут чки? Неужто хамоватый некромаг? Долетал си? Подсобить, что ли, чтоб не мучился?» — предложила она. Ирка испугалась. «Не надо, Аида Плаховна!» «Да ладно, шучу я! Да ладно, шучу я! Не мой клиент! Пускай пока подышит!» — усмехнулась Мамзелькина. «А что с Улитой? Серьезно ранена?» — спросил Арей. «Я не ранена. Я убита. В моральном смысле, во всяком случае», — отвечала Улита. Ведьма открыла глаза и сделала попытку улыбнуться. Первым, кого она увидела, был Иссиор, стоявший на коленях и бережно обтиравший с ее лица снег. Голова у нее побаливала. Улите чудилось, что она лежит на карусели. Вокруг нее кружился мир, а с ним вместе и лицо Иссиорха. Не знаю уж отчего, но Улите это было безумно приятно. Хотелось жалеть себя, но вместе с тем не без ощущения триумфального внутреннего полета. Улита снова закрыла глаза. Ей хотелось продлить мгновение до бесконечности, остановить его в духе дедушки Фауста, законсервировать в железной банке, как тушенку. Память, которая у ведьмы имела несколько гастрономический оттенок, сразу нарисовала ей эту тушенку, окольцованную по краям банки желтовато-белым жирком. Улита протрезвела, и ей вдруг захотелось все испортить. Собственно, именно этим она и занималась два десятилетия своей жизни. Каждый последующий день ломала то, что построила накануне. «Вали отсюда, хомяк!» — слабым голосом сказала она Иссиорху. Иссиорх улыбнулся. Когда дело не касалось занудных рассуждений, какую резину нужно ставить на какое колесо, он бывал не глуп, очень не глуп. «Рад, что ты очнулась», — сказал он. «Это я прекрасно себя чувствую. Я? Да я почти при смерти!» — возмутилась Улита. Она предпочла бы еще помучиться, чтобы Иссиорх ее утешал и уговаривал. Ужасно приятно было ощущать себя романтично умирающей на снегу, в объятиях возлюбленного, в окружении друзей. Разумеется, если пленку после можно отмотать назад и отснять другой финал. «Чванный надутый индюк! Невоздержанный тип! Зануда! Подшипник от мотоцикла!» — сказала она слабеющим голосом. Иссиорх наклонился и, мало смущаясь присутствием посторонних, поцеловал ее в губы. Прежде чем сдаться, Улита пробубнила несколько невнятных фраз, из которых самой различимой была «Маньяк! Напал на бедную, скромную девушку!» Иссиорх наконец оторвался от ее губ. Бедной скромной девушке это, вопреки ее собственным утверждениям, совсем не понравилось. «Не отвлекайся. Можешь продолжать свои извинения. Так и быть. Я тебя прощаю в первый и в последний раз», — сказала она томно. «В первый? По-моему, уже в десятый. И хоть бы раз я понял, за что на меня обиделись», — уточнил Иссиорх, тяготеющий к истине в ущерб интересам момента. На лбу у Улиты залегла морщинка. «Не помнишь? А кто рассуждал, что Россию спасет только бэйби-бум? Не будет его, не будет нас. Было такое дело?» — спросила она. Появившийся из ниоткуда Тухламон крайне заинтересовался. Его красный носик зашмыгал с лисьей увертливостью. «Какое единение душ! Вы любите детей? Давайте любить детей вместе! Уж я-то их как обожаю!» — завопил он и попытался повиснуть у Иссиорха на шее. Даф подумала, что ей придется браться за флейту, потому что иначе от приставучего комиссионера не отделаться. Однако Иссиорх, мотнув головой, запретил ей это делать. «Кто ты такой?» — спросил Иссерх рассеянно. «Настоящий хранитель из прозрачных сфер не запоминает имен комиссионерской мелочи». «О, никаких формальностей! Зовите меня просто! Повелитель!» Расцветая, представился Тухламон и сделал ногой движение, будто сгребал кучку мусора. Иссерх хмыкнул. Пластилиновый человек ему не нравился, но пока что просто забавлял. «Дети и женщины и дети! Как это, если вздумается, чудесно! Женщины вообще самые забавные животные после лошадей!» С чувством прорыдал Тухламон. «Тухламон, оставь постановочные истерики для родственников!» Велела ему Улита. «Да куда там?» Как всегда, комиссионера буквально зашкаливало от эмоций. Он подпрыгивал и вился вокруг Иссерха, как голодная уличная собака вокруг доброй дворничихи. «Как насчет того, чтобы совместно гладить детишек по их противным маленьким головкам? Давать им шоколадки? А если некоторые будут смущаться, я могу держать их за руки, пока вы будете заталкивать шоколадки в их корисные ротики!» Иссерх, несколько растерявшийся поначалу, сообразил, как ему вести себя с гумящимися и увертливыми комиссионерами. Шуточками от Тухламоша было определенно не отделаться. «Если вы предлагаете это с чистым сердцем, уважаемый, то будьте благословенны!» «Эт либера нос амало», — серьезно произнес Иссерх. Едва прозвучали эти тихие, полные чувства слова, Тухламон передернулся, замахал руками, завопил и сгинул. Там, где он стоял, снег растаял. В земле образовалась ровная дыра с опаленными краями. Даже Арея, хотя он устоял на ногах, отбросила к стене. Эйдос Мефа отозвался болью. Буслаеву почудилось, будто в сердце ему вдавили зажженную сигарету. Метнувшись к Иссерху, Арей сгреб его за ворот и пригнул к себе. Как не был силен Иссерх, мощная рука мечника мрака согнула его, как крупный лещ сгибает бамбуковую удочку. «Эй ты, создание света! Прикуси язычок! Помни, где ты!» — рявкнул Арей. «Я всего лишь благословил этого лицемера на добрые дела». «Ничего себе! Не скажу, что мне жаль, но ты его прикончил». Иссерх виновато взглянул на землю. Затем жестом попросил у Арея отпустить его. Спустился в котлован и тщательно, как ищейка, обнюхал края дыры. «К сожалению, нет. Он жив. Эта формула не из самых сильных. Если бы я хотел всерьез его размазать, я бы произнес что-нибудь в духе, ну, даже не знаю. Ну, хотя бы «Лавами эт супер, нивем де лабабор». «Ай, я не хотел!» Резиденция мрака содрогнулась. Из носа у Мефа хлынула кровь. Арей вновь был отброшен на стену, причем на этот раз так, что глаза у него закатились. Не дожидаясь, пока мечник придет в себя, Дав схватила Иссерха за руку и потащила его за собой. Хранитель вяло сопротивлялся. «Эй, ты чего? Погоди, а Улита?» «Вот именно, Улита! Если не хочешь оставить ее соломенной вдовой, у тебя есть 20 секунд. На твоем месте я бы использовала их, чтобы оказаться подальше отсюда. Арей тебя просто зарубит», — сказала Дав, озабоченно оглядываясь. «Но я же только...» 2 секунды уже прошло». Хранитель заколебался. «Хорошо, я уйду, но скажи Улите, что...» 5 секунд. «Так ты скажешь Улите?» «Да, да, что ты ее любишь, извиняешься, переживаешь, умираешь от страсти и прочая чушь строк на 10 без абзацев, мелким шрифтом с одним интервалом. Да мотай же ты отсюда, горе ты луковое!» Иссерх повернулся и побежал, то и дело оглядываясь и, видимо, ощущая нелепость ситуации. Отбежав на 10 метров, Иссерх опомнился, хлопнул себя по лбу и исчез. Не только стражи мрака умеют телепортировать. Проводив Иссерха взглядом, Дав подумала, что с собственным стражем-хранителем так не разговаривают. Мрак уже успел заразить ее бытовым хамством. Дав стало горько. Она оглянулась на резиденцию мрака. Уговаривая Иссерха поскорее сгинуть и не напрашиваться на неприятности, она отошла от 13-го дома довольно далеко. Старый особняк, закутанный в строительную сетку, напоминал раздавленную, оплывающую медузу на морском берегу. Фигуры Мефа, Улиты и даже Арея Отсюда смотрелись незначительными, маленькими. Казалось, закрыл их ладонью, и все, исчезли. Непонятно было, какое место они вообще занимают в ее судьбе. Зачем ей возвращаться? К чему? И главное, кому? Нев с ней не откровенен. Все эти его насмешливые слова и полуулыбки, а легкая снисходительность посвященного невыносима. Все это время она жила здесь исключительно ради него. Привязывалась, опутывала себя сетью приятных привычек, которые порой удерживают рядом с человеком куда больше, чем сама страсть. Вырвать из сердца стрелу Купидона задача непростая, но кто ей сказал, что репьи привычек выпутываются из волос легче? Дав ощутила усталость. Нет уж, хватит. Если она нужна Мефу, он найдет ее сам. Стихийно приняв решение, она разбежалась, подпрыгнула. Соскучившиеся крылья материализовались с величайшей готовностью. Несколько взмахов, и Дав исчезла в белесом, уставшем от снега небе.